которые имеют у себя пожитков на 50 рублей и больше, у тех брать с бань по рублю. У кого меньше 50 рублей, с тех брать по 5 алтын. С крестьян и деловых людей брать с бань по 3 алтына, по 2 деньги. Содержание постоялых дворов, взятое прежде в казну, в 1705 году опять отдано частным людям с обязанностью платить четвертую долю с постоя. Торговля льном взята у англичанина Гудфеля и велено торговать всем свободно, возить всюду. Заведение флота заставило обратить внимание на леса. Те из них, которые доставляли хороший материал для кораблестроения, правительство объявило заповедными. В 1705 году было определено, чем и для чего можно было пользоваться в этих заповедных лесах. На сани и телеги, на оси и полозья, и к большим чанам на обручи рубить заповедные леса: дуб, клен, вяз, карагач, лиственницу. А на мельничные потребы, на пальцы и на шестерни, рубить ныне всем невозбранно. А на иное домовое и ни на какое строение никаких заповедных лесов отнюдь никому не рубить под смертную казнью без всякой пощады. Брали деньги везде, где только можно было взять. Брали дубовые гробы из лавок и продавали вчетверо. Но доходов все не доставало на военные издержки, и потому собирали деньги на жалование ратным людям с дьяков и подьячек, московских и городовых. Ратным людям надобно было платить жалование и платить хорошими деньгами, которые бы имели ход и в чужих странах. Для этого в 1706 году распорядились: деньги медные держать в расход и давать жалование и на всякую дачу тем, которые живут на Москве, десятую долю медными, а которые в приказы приносят во всякие платежи, и тех медных денег принимать пятнадцатую долю на такие же московские расходы, а монеты на жалование в полки посылать и давать всегда в расход. Хорошие же деньги нужно было посылать за границу, на жалование послам. Долгорукову в Копенгаген 1865 рублей в год. Фон дер Литту в Берлин 2700. Урбиху в Вену 9000. Толстому в Царьград 4225. Матвееву в Англию 5265. Кроме усиленных денежных поборов, шедших преимущественно на войну, были и поборы другого рода для внутренних улучшений. В сентябре 1705 года велено было мостить московские улицы камнем, для чего крестьяне и торговые люди должны были доставлять дикий камень и песок. Но вдруг всю Москву вымостить камнем было нельзя. Нужно было поддерживать старую деревянную мостовую и позаботиться об опрятности улиц. В феврале 1709 года велено было выбрать во всех улицах и переулках для досмотра помета и мостовых бревен десятских. Если против чьего-нибудь двора из мостовой будут бревна выломаны или покрадены, или какой навоз и мертвечины и помет явится, то все это очищать и краденные из мостовых бревна замащивать хозяевам, против чьих дворов помет и краденные бревна явятся. Ослушников за первый привод бить батагами, за второй бить батагами и брать пени по 5 рублей, за третий бить кнутом и брать пени по 10 рублей. Крестьяне должны были доставлять дикий камень и песок для московских мостовых. Монастырские крестьяне московского уезда должны были возить на госпитальный двор можжевельник, поставлять быков. В 1706 году великий государь указал построить за Яузою рекою против немецкой слободы в пристойном месте госпиталь для лечения болящих людей, а у того лечения быть доктору Николаю Бидлу, да двум лекарям Андрею Рыбкину, а другому, кто приискан будет. Тогда же велено набрать из монастырского приказа в ученики к докторственному делу и отослать к доктору Бидле. Между прочим, из адмиралтейского приказа был отослан матрос голландского учения. В 1707 году госпиталь по печеньям Мусина Пушкина был окончен. Главный доктор Бидло в 1712 году писал Петру: «Всем госпитале благоволил Ваше Величество, чтоб я сего народа несколько молодых людей, кои голландского и латинского языка искусны были, хирургии по основанию анатомическому научил, и больных, посланных ко мне, и иных бедных увечных, исцелял, и всяких людей, кои ко мне присланы были, посещал. Более 1000 больных у меня оздоровели. Лучших из студентов моих рекомендовать не стыжусь, ибо они не токмо имеют знания одной или другой болезни, которая на теле приключается и к чину хирурга надлежат, но и генеральное искусство о всех тех болезнях от головы даже до ног с подлинным и обыкновенным обучением, как их лечить, так аж приключающиеся язвы завязывать и каоном завязывания сочинять, где повседневно от 100 до 200 больных суть, зело поспешно научились. Взял я в разных годах 50 человек до науки хирургической, которых 33 осталось. 6 умерло, 8 сбежали, 2 по указу взяты в школу, 1 за невоздержание отдан в солдаты. Существовали старые богоугодные заведения при церквах, богодельни. В 1710 году упоминаются в Москве Николаевская богодельня за Яузою на Болвановке, Троицкая у Покровских ворот на Грязях, Введенская на Сретенке, Троицкая в Мещанской, Троицкая в Сыромятниках, Смоленская, Адриана Натальская. В декабре 1705 года боярин Мусин Пушкин по указу великого государя приказал: «Нищих, которые являются на Москве и ходят по рядам и по улицам, и сидят по перекресткам, просят милостыню пришлые из городов и из богоделин, ловить! И деньги, сколько у них сыщется, брать поимщикам себе, а их приводить в монастырский приказ и чинить им наказание, и всякого чина людям заказывать, чтоб тем бродящим нищим милостыни никто не давал. А кто хочет милостыню подавать, пусть дает в богодельне. А кто не послушается и будет подавать милостыню бродящим нищим, таких хватать, приводить в монастырский приказ и брать с них пеню по указу. Из этих пенных денег половина идет в монастырский приказ, а другая тому подьячему, который станет таких людей приводить в приказ, и для того послать из монастырского приказа подьячих с солдатами и приставами по улицам».